Я открыла папку и обнаружила большой портретный снимок. «Узнаешь этого мужчину?» — спросил Мэтт. Я вгляделась в цветное фото пожилого мужчины, где-то под 70, густые седые волосы, на затылке коротко подстрижены, а длинная челка падает на лоб. Раскосые голубые глаза под тяжелыми веками, пухлые губы. В молодости он явно был красивым мужчиной, да и сейчас остался привлекательным. «Этот человек вломился к тебе в дом в понедельник?» — спросил Мэтт. Я знала, что это не он, но тянула время. Еще раз посмотрела на снимок, прошла напечатанное в углу. Рост приблизительно 180 сантиметров. «Нет», — неохотно призналась я. «Ко мне в дом вломился совершенно другой человек, и лицо, которое я видела в окне дома Уитчеров, не имеет ничего общего с лицом человека на этом снимке. А что?» «Это Арчи Уитчер», — пояснил Мэтт. «Мы обнаружили его следы. Последние 30 лет проживает в Южной Каролине, основал там церковь. Мы распечатали фото с церковного сайта в интернете». «Что значит следы?» «Пока не удалось установить его точное местонахождение. Однако мы наткнулись на заметку о скандале в его церкви. По-видимому, длинный пост – важная составляющая религиозного культа именно для этой церковной общины. Он призывает людей обходиться без еды по нескольку недель. Как бы то ни было, погибла молодая девушка. Ходили слухи, что ее держали связанной. Ее родители за решеткой, и выдан ордер на арест Арчи. Его теперешнее местонахождение неизвестно. Существует вероятность, что он вернулся домой. Ты уверена, что видела не этого человека?» Я еще раз посмотрела на снимок, но ответ был тем же. «Нет», — повторила я. «Человек, которого я видела, был не таким высоким. Он больше похож на Уолтера». «Ладно, мы свяжемся с полицией штата и проверим миграционные карточки. Если Арчи Уитчер вернулся домой, мы его найдем. Но, честно признаться, я не думаю, что это прояснит ситуацию». Он был прав. «Алан Кич со своей бандой», — сказала я. «Они были там вчера ночью. Вероятно, это они ловили змей. Зачем им этим заниматься, если...» «Почему ты мне не позвонила? Я же сказал тебе, в случае чего звони мне». «Разве бегать от преследователей по туннелям и заброшенным меловым шахтам не значит в случае чего?» «Уже было поздно. И с каждым разом мне все больнее и больнее с тобой разговаривать». «Мы уже выяснили, что я сова», — Мэтт усмехнулся. Я хотела что-то ответить, но не смогла. Мы уже въехали в поселок и свернули на Бурн-Лейн. Дальнейший путь мы проделали в молчании. Мэтт остановился у моего дома. «Спасибо», — пробормотала я, потянувшись, чтобы открыть дверцу. И почувствовала, как его рука тронула меня за плечо. Мэтт молчал, поэтому я обернулась к нему. «Хочу дать тебе совет», — сказал он. «Не для протокола». Я ждала. «Прежде всего ты должна уехать. Несколько дней побыть с семьей. Возьми отгулы на работе. Сообщи нам, где тебя искать, но держись подальше от поселка. Дай полиции время все выяснить». «Ладно». Это предложение казалось довольно разумным. «Второе и самое важное. Держись подальше от Шона Норта». Это было настолько неожиданно, что мне потребовались объяснения. «Шона Норта не было в стране больше полугода», — сказала я. «Он вернулся только в субботу, он не мог». «Нет, мог». «Не мог. На встречу со мной он приехал прямо из аэропорта, чтобы опознать Тайпана». «Норт прошел таможенный контроль в аэропорту Хитроу еще неделю назад, в среду. С тех пор не покидал пределы Соединенного Королевства. И прибыл он не из Индонезии, а из Сингапура. Значит, в Сингапуре он делал пересадку, а вылетел из Порт-Морсби». Мэтт поднял на меня глаза, ожидая моей реакции, но название мне ни о чем не говорило. «Это столица Папуа-Новой Гвинеи», — объяснил он. Становилось жарко. Цвет безоблачного неба был ярко-голубым, что характерно для начала лета. Прогноз погоды обещал к обеду грозу, но пока не было и намека на непогоду. Даже ветерок стих, солнце как раз стояло в зените. Какое облегчение укрыться в пахнущей ладаном прохладе нашей старой церкви. «Мы сегодня собрались, чтобы проводить в последний путь нашу сестру Марион», — заговорил Эндрю, епископ Винчестерский, стоя на ступенях у алтаря. «Уповая на Бога, подателя жизни, воскресившего из мертвых Господа нашего Иисуса Христа». В церкви было полно народу. Не каждый день хоронят жену архидиакона. И все головы повернулись к пышному, усыпанному цветами гробу, который медленно везли на каталке по проходу. У алтаря каталка остановилась, и мы, идущие за гробом, заняли свои места. Только тогда я осознала, что около 200 пар глаз смотрели, как я иду по проходу за гробом своей матери, и продолжают смотреть. «Христос воскрес из мертвых», — цитировал епископ, — «первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». Служба была долгой, уверенно красивой и волнующей, но я мало что слышала. Я не отрывала взгляда от кафельного пола, от старой квадратной, местами терракотово-красной, местами темно-коричневой плитки. На каждой шестой или седьмой плитке имелся простой рисунок — круг с четырьмя исходящими из него черточками, похожими на мечи, равно удаленными друг от друга. Четыре расходящихся луча, объединенные общим центром. Четыре человека, которые в последнее время вошли в мой закрытый мирок, либо умерли, либо были к этому очень близки. Джон Эллингтон, Виолетта Баклер, малышка София Хьюстон и обитатель длинного дома. Двое стариков всю жизнь прожили в этом поселке. Но София совсем еще крошка, ее семья недавно сюда переехала. У Паулсонов тайпан был обнаружен в детской спальне. Если существует какая-то связь, реальный эквивалент общего центра, то я этого не вижу. И сами жертвы, и способ воздействия кажутся совершенно не связанными между собой. И чем больше я над этим думала, тем меньше взаимосвязи находила. Джона Эллингтона лишили жизни намеренно. Если предположение Шона верно, Эллингтона ударили по голове и вкололи ему змеиный яд, после чего он утонул. В случае с Софией гадюку просто подбросили в колыбельку. Девочка могла умереть, а могла и избежать смерти. Воля случая. В доме у Паулсонов обнаружена дохлая гадюка, а пожилой доктор Эмблин получил травму головы. Неужели он должен был умереть так же, как и Джон Эллингтон? Сначала ударили по голове, чтобы обездвижить, потом вкололи бы смертельную дозу змеиного яда. Неужели убийцы помешали, и ему пришлось бежать? Однако тайпан был обнаружен в детской комнате. Все могло закончиться трагически, но, к счастью, этого не произошло. Воля случая, никакой связи. Но Виолетту лишили жизни уже преднамеренно. Я абсолютно уверена, судя по ранке и отекам, что женщину укусила змея. Причем это больше похоже на укус гадюки, чем тайпана, исходя из картины отравления, описанной Шоном. Неужели Виолетте тоже вкололи большую дозу яда? Полагаю, вскрытие покажет. С другой стороны, Виолетта старше, она более хрупкая, чем Джон Эллингтон. Может, ей и не нужна была такая большая доза. И потом на подушке у ее головы следы крови и рвотных масс, на той подушке, которая, возможно, помогла ей быстрее расстаться с жизнью. В смерти Виолетты нет никакой случайности, я знала это. Убийца действовал наверняка. Но если рассмотреть эти нападения в совокупности, они кажутся не связанными друг с другом, не просматривается никакой закономерности, никакой видимой связи. Похоже на поступки человека с помутненным, больным сознанием. Если бы я решилась убить четырех человек, Мэтт Хоар, я бы намного лучше подготовилась. В церкви стало тихо, и на секунду мне показалось, что я выкрикнула эти слова вслух, но никто не обращал на меня ни малейшего внимания. И тут ожил орган. Прихожане встали и запели. Гимн выбирала Ванесса, один из маминых любимых. Я не могла присоединиться к поющим, не могла оторвать взгляда от кафельного пола. Четыре меча, четыре подозреваемых, первый — Алан Кич, а его пособники — банда брата. Они оболгали меня, заявив, что видели, как я околачиваюсь у дома Уитчеров. Мерзкая компашка, я почти не сомневалась, что дохлая гадюка на моей входной двери — их рук дело. Но действительно ли они способны на убийство? Второй — старик, которого кроме меня никто не видел. Он влез в мой дом, оставил после себя змею. Разумно предположить, что именно он орудовал в остальных домах. Я решила, что этот старик, учитывая его возраст и внешность, один из братьев Уитчеров. К тому же я видела его в доме Уитчеров. Это не Сол и не Гарри, оба, несомненно, мертвы. На Арчи он абсолютно не похож, Альфреда никогда не существовало, оставался только Уолтер. Третий — Шон Норт. Этого очень хотел бы считать виновным Мэтт. К моему огромному облегчению Мэтт не желал видеть меня в роли убийцы. Но относительно Шона он ошибается. Сердцем я это знала. Чем бы Шон ни занимался в Папуа-Новой Гвинеи, он бы никогда не мучил так змей, как это происходило с ними в нашем поселке. На людей ему и правда наплевать. Но Шон Норт никогда бы не обидел животное. А кто четвертый? По-видимому, я. Таскер и Ноулс считают, что я враг человечества номер один, психопатка, желающая отомстить за страдания, испытываемые с детства. И делаю я это, чтобы привлечь к себе внимание, которого мне так не хватает. Я паразит, который охотится на немощных стариков, обещая им уход и помощь взамен на земные блага. Против меня и улики есть, две гадюки, живая и дохлая, которых нашли у меня в доме. Моя ДНК на теле Виолетты, не говоря уже о фальшивом завещании. Все это дело представляет собой непонятную комбинацию продуманных шагов и случайных событий. Умение получить яд гадюки, а потом шприцем ввести его человеку, свидетельствует о крайней изощренности преступника, не говоря уже о навыках общения с самой ядовитой в мире змеей. Однако тот, кто напал на дома Хьюстонов и Паулсонов, полагался на удачу. Кого мне искать? Умного убийцу или наоборот? А бедняжка Бенни вынуждены сражаться один на один с ядовитой змеей после того, как их вместе бросили в реку. Что, скажите на милость, все это значит? И зачем ловить гадюк, если у убийцы в распоряжении есть тайпан, а может и парочка этих змей? А что, если он приберегает папуасскую змею для эффектного финала? На этой стадии размышлений узор под ногами меня уже практически загипнотизировал. Четыре меча, четыре подозреваемых, четыре жертвы. Круг в центре рисунка знаменовал собою страдания, которым подвергали жертв. Эфес и мечей почти соприкасались, образовывая внутренний круг. Неужели между жертвами есть связь, которую я не могу определить? И если я смогу это сделать, выведет ли она меня на настоящего преступника? Мы опять встали. Мой зять и пятеро прихожан подняли гроб на плечи и понесли назад по проходу, на солнечный свет, и еще немного через церковное кладбище. Короткий, медленный путь. Мамин последний. Прах к праху, земля к земле, имея надежду на воскрешение к жизни вечной. Папа читал молитву над телом своей жены, которую опускали в могилу. Ванесса бросила на гроб распустившуюся белую розу и кивнула. Джессика и Абигейл сделали то же самое, только их розы были еще в бутонах. Подобным мелочам Ванесса уделяет особое внимание. У меня в руках цветов не было, поэтому я наклонилась к краю могилы, чтобы взять в руку горсть суглинистой земли. «Клара, мы приготовили это для тебя». Ванесса опустилась возле меня на колени, испачкав новое черное шелковое платье. Она что-то протягивала мне, я сначала не смогла разобрать, что. «Девочки собрали их сегодня утром», — сказала она. «Твои любимые, не так ли? Раньше были». Я прищурилась и взяла составленный дома букет. Ванесса помогла мне подняться, как-то мне удалось протянуть руку и разжать пальцы. Я не видела, как упали в могилу стебли с крошечными голубыми цветочками. Все стоявшие вокруг могилы стали бросать горсти сладко пахнущей земли, которая согреет последний приют моей матери. Я безудержно рыдала на плече у старшей сестры. Люди останавливались, бросали землю, и, казалось, каждый отдает частичку себя, чтобы мама успокоилась в своем долгом, одиноком сне. И когда почти все закончилось, когда незабудки скрылись под слоем земли, я поняла, что, наконец, сделала для мамы хоть что-то. Я простила ее. Все приглашенные на поминки разошлись. Даже Ванесса с семейством вернулась к себе домой, оставив нам с отцом полный холодильник оставшейся еды и полный дом печали. После позднего ужина, во время которого ни мне, ни отцу еда не лезла в горло, отец отправился отвечать на соболезнования. Его кабинет находился в задней части дома, окна выходили в сад. Оттуда он не мог видеть, что напротив нашего дома дежурит полицейская машина. Несмотря на заверение Мэтта, я понимала, что остаюсь для Таскера главной подозреваемой. Я поднялась в свою прежнюю спальню. Как и советовал Мэтт, я взяла на работе отпуск на неделю и уже стала задумываться над тем, чем же буду теперь заниматься. Работать, спать и бегать. Это было мне знакомо. Я открыла свой ноутбук, вошла в поисковую систему Google и ввела словосочетание «пытки римлян». Как и предполагал Мэтт, ниточка Уитчера никуда не привела. Нужно было подойти к делу с другой стороны. Система выдала множество ссылок, но ни одна не оказалась полезной. Тогда я набрала на клавиатуре «собака», «змея», «обезьяна» и ни на что, особо не надеясь, дала команду «найти». И увидела латинскую фразу, которую тут же вспомнила, несмотря на то, что прошло столько лет. «Паэна кулеи» — наказание кожаным мешком. Как я и думала, подбор животных — змея, собака, обезьяна и петух — имел глубоко символическое значение. Змея, как правило, гадюка, считавшаяся одной из самых страшных тварей в Древнем Риме, была выбрана потому, что у этих рептилий рождение потомства часто знаменовало смерть матери. Собака в те времена являлась презренным животным, поэтому самым страшным оскорблением для римлян были слова «хуже собаки». Петух, предположительно, птица, лишенная всяких родственных чувств, в то время как обезьяна символизировала полностью деградировавшего человека. Презрение, деградация. Причина смерти собственной матери. В этом был некий страшный смысл, потому что наказание Паэна Кулеи применяли к осужденным за отцеубийство. Убийство самого близкого кровного родственника – несмываемый грех. Не слишком-то приятное чтиво, особенно в день похорон матери.